Выйдет высочайшее повеление, высекут тебя, и язык урежут, и ноздри вырвут. С хрустом сплел пальцы рук. Все могут с твоим телом сделать, что им заблагорассудится, не забывай. Твой смелый Голицын, хотя бы он вместо кресла военного министра, кое было для него приготовлено, отправится теперь обратно в Киев. А в министры... Неужто не догадываешься? Дядю Василия Владимировича? Хватит ему в Персии прохлаждаться, пущай в столице послужит. В петербургские губернаторы старика Сапегу посадим. Надо же и этому фельдмаршалу кусок отвалить. На место в Верховном тайном совете Алеша метит, я ему говорю. Фамилии я старший, заслуги наши несравнимы. Ты всего-то в главном магистрате сидел. Возьми себе мое сенаторское место. Да ты же еще обергофмейстер. Ни в какую. Все хочет под себя загрести. Подумаешь, он отец Ивана. Да Иван сам на него, тьфу, он меня более слушает. Как же порешили? Придумал я нужную комбинацию. Князь Василий Лукич был доволен собой. Поменяем ему обергофмейстера, сделаем Алешу обергофмейстером при государе вместо Остермана. Чтобы немчура не слишком обиделся, обергофмейстерство при великой княгине, нынешняя Алешина, отдадим Остерману, либо, коль не захочет, дружку его Левенвольду. В общем, сие важное место оставим все же за ними. В Верховный же тайный совет меня. А какой резон, дядя Алексей, отдавать вам место в правительстве за придворный чин? О, милый ты мой птенец, самую суть моей догадки ухватил. Да ведь у Алексея дочки есть. Вакансия-то государыни невесты тоже открылась. Ну, тут он и клюнул. Василий Лукич подошел к маленькому столику в углу приемной, взял графин, украшенный эмалевыми лилиями, подарок французского посла, налил в кубок любимого вина «Эрмитаж» и выпил его сразу залпом, как никогда прежде не пивал дорогое вино, вытер губы кружевным платком, бросил его в угол. Так что скоро сможешь поздравить меня членом Верховного Тайного Совета и светлейшим князем. А там, ежели Бог позволит, можно подумать о канцлерстве. Поздравляю уже сейчас, батюшка. И себя поздравь тоже, титул ведь и на тебя пойдет. В полк уж возвращаться, думаю, не стоит. При государе место освободилось. Обер-камергерское, Меньшиковского сына. Ну, его-то Иван займет, а вот Иванова нынешнее место. Гоф-юнкер при его величестве. Пока вакансия. Никто не успел позариться. Ежели будешь ловок да хваток, можешь получить. С Иваном подружись. От него сие зависит. В 23 года это по табеле... Полковничий чин, считай. Да какой полковник при государе? Чего помалкиваешь? После тюрьмы, батюшка, мысли у меня странные. Вот сядем мы с вами на меньшиковские места. А ведь Меньшиков тоже их из-под кого-то добыл и думал до скончания живота своего сидеть. А сейчас вот ссылку в карете трясется. Кто ведает судьбу? Может, и мы? Не смей так мыслить. Лучик от свечи заиграл на крупном алмазе, на пальце взметнувшейся руки батюшки. На брань идешь, о смерти не думай. И этому меня еще Петр Алексеевич, царствие ему небесное, учил. Карьеру мыслишь, об опале не думай, иначе не принимайся за нее. Он вяло опустился на широкое резное кресло, обитое коричневым атласом, украшенное золочеными шляпками гвоздей.